Там дальше мы будем читать, в чем выросли, это все может. Мы подчинены определенным законам Божьим. Он их поставил, и мы их не можем перелезть куда-то. Если мы их переступаем, значит, мы грешим. Для Бога эти законы, Он их поставил. Он их и менять может очень просто и легко. Какая была проблема ему? Чтобы от 100-летнего был сын, а Сара 90-летняя родила. Когда даже на земле было время, по 969 лет один прожил. Что за проблема? Если он мог из праха, из земного создать человека живого, то что за проблема со 100-летнего делать хотя бы 50-летнего? Какая проблема? Я недавно прочитал одну очень интересную статью, когда с одним человеком, это, кстати, был вор, рецидивист, стали происходить необъяснимые вещи. Не помню, сколько было лет, наверное, 40, и он стал очень быстро не стареть, а молодеть. Стал молодеть. И говорят, последнее его преступление было, когда он где-то пришел в возраст пионера 14-летнего. И пришли, ограбили учителя. Знаете, завязал галстучек, постучал в дверь, это смотрит, вот, ну, глазок. Ну, стоит мальчик в галстучке. Он открывает, а банда раз, туда забрали деньги, после он возмущался, говорит, ну, до чего люди дошли, пионеров увлекают. И он очень резко потом умер. Вы знаете, почему этот пример привел? Вот что-то сделал Бог, и по всей стране прогремело. Для него не проблема вернуть назад молодость. Я не просто рассказал этот пример, ну, просто мне пришло в голову. Я просто показал, что для Бога нет проблем, чтобы из старика сделать молодого опять. Хотя он этого не делает, не надо этого. Я думаю, если бы кому-то из вас, кто прожил трудную жизнь, возвратили назад молодость и сказали, давайте жить по-новому, еще то же самое, вы бы не захотели, наверное. Сказали бы, для чего? Для чего это надо? И особенно, если есть живое упование на Бога, то, конечно, мы не захотели бы этого. Но Богу все возможно. Вот даже вот такие вот необъяснимые вещи, это, говорят, феномен какой-то. Что-то произошло, что могло быть. И вот никто не знает, что произошло. Но оно произошло. Значит, такое может быть. Вот почему очень важно сегодня каждому из нас понимать и нашу веру вложить именно во всемогущество Божие. Почему у нас часто нет веры? Потому что у нас есть свой какой-то потенциал, на который мы рассчитываем и верим. А если уже не укладывается то или другое, в наш разум мы говорим, это уже не можем, все, это безнадежно. И по-человечески правда. И есть много ситуаций жизненных, и есть много вопросов, связанных с нами лично, когда невозможно, но не Богу. Богу же все возможно. И так по вере, что было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Вторая очень важная сторона подмечена. И так по вере. Я показал одну сторону, куда нас приводит вера. Именно в ту святость Божию, полноценную, когда закон не имеет силы и власти. Потому что человек... Сердце имеет такое, которое не грешит. Вы помните, я вам напоминал, почему Бог иногда молчит, когда нам надо что-то сделать, и нас время давит очень сильно. И мы просим, Господи, ну ответь, а Бог не отвечает. Бог хочет знать и нам показать, прежде всего, что у нас на сердце, какое у нас сердце. Если сердце освященное и чистое, оно без подсказки сделает то, что надо. Если оно грешное, надо подсказать обязательно. И тогда мы все положим и сделаем, и то не всегда. Вот одна из причин, почему Бог иногда молчит, чтобы проверить нас, чему мы научились. И я думаю, Он нас не проверяет в тех ситуациях, в тех вопросах, которые мы не проходили. Помните такой ответ учеников? Это мы не проходили или как там? Это мы не проходили. Бог никогда не поставит нас в такие условия, которые мы бы не проходили и которым Он нас не учил. Вы скажете, а мы не слышали. А Бог скажет, а вы потому не слышали, что не ходили на разборы. А вы могли вполне быть и слышать. А вот то, что никто никогда не говорил, а Бог вас в такую обстановку не поставит. Вы понимаете, что мы много не знаем не потому, что Бог нам не говорил, а мы не хотели. Никогда не забуду одну сестру. Давно-давно это было, который говорит, почему ты на разбор не ходишь? Скажет, а меньше знаешь, меньше спрос. Изменится. Бог знает, что мы могли бы знать. И что мы упустили сами. И здесь уже не будет никакой поблажки. А вот то, что нам никто никогда не говорил, Бог никогда нас в такую обстановку не поставит. И поэтому, когда мы здесь говорим по милости, Бог предусмотрел еще одну истину такую. Что значит быть помилованному? Или кого милуют? Милуют человека грешного, преступника. Человека справедливого, который нигде не переступил закона, его не надо миловать. И человек, который помилованный, он всегда помнит, кто он был и откуда его Бог поднял. У него никогда не появится желание возвыситься или возгордиться. Потому что он знает, кто он был. Павел уже это действительно, это светило, это столб. И то, помните, однажды сказал, а мне явился как некому извергу, потому что я гнал церковь Божию. Он всегда это помнил. И Бог допустил это. Мало было этого. Ему еще было дано жало уплоть. Помните? Ангел сатаны, для чего? Удручать меня, чтобы я что? Чтобы не провозносился. Вот это настолько такой грех какой-то, проникающий незаметным образом, провозношение. Вот провозносится, потому что не провозносится. Я горжусь, потому что я не горжусь. Вот настолько упивается вот ловко, что иногда, кажется, в такой-то обстановке начинает человека возвышать, что кто его знает, что и думать. Поэтому Господь говорит, всех заключил непослушание, чтобы что сделать? Чтобы всех помиловать. Чтобы первое, чтобы никогда не сказал, это я сам нашел, это я сам пришел, это я сам победил, это я сам выстоял. Всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. И вторая часть помилования. Были в непослушании долгое время, чтобы могли понять, что невозможно жить без Бога. Многие из вас пришли к Богу только потому, что жизнь завела в тупик, стало невозможно жить дальше. Может быть, кто-то есть с детства верующий. Может быть, кто-то и не так пришел к Богу. Но, как правило, человек только тогда приходит к Богу, когда все переберет. Закодируется от пьянства. Ну, неизвестно, что будет делать. И когда уже или руки наложить, или к Богу выхода нет, тогда начинает каяться. И Бог его милует. И вы знаете, что он делает? Снимать с него одежду праведника, И так как он покаялся, попросил прощения, дает ему свою одежду праведности, стопроцентную святость. Почему сотворил помазанный, согрешил помазанный херувим? Потому что он был ангел. Он имел святость помазанного херувима. И какой бы он ни был сильный и красивый, но вы согласитесь, что не равня Богу. Бог имеет стопроцентную красоту, Бог имеет стопроцентную силу, Бог имеет стопроцентную святость, творение не может ее иметь. А Бог через то, что попустил в грех человечеству, за то, что довел до крайности, чтобы они раскаялись, попросили прощения, и когда они стали просить прощения, дал свою стопроцентную святость. Слава ему и благодарение. Чтобы по милости. А по милости, я опять повторяю, милуют грешника-преступника, который понимает, зашел тупик, дальше жить нельзя. И когда ему положено наказание, положена смерть вечная, но когда он начинает просить прощения, то Бог что делает? Милует, что было по милости. Потому что только через раскаяние глубокое, когда Бог помилует человека, только тогда одевает его в свою одежду праведности, стопроцентную свою святость дает. Чтобы больше никогда не случилось так, что случилось на небе. Часто люди говорят, ну почему Бог знал и допустил такое? Допустил, чтобы больше никогда такого не было. Вот для чего он допустил. Я еще раз повторяю. Творение есть творение. Оно не может быть равно Творцу. Вы помните место Писания? Он и в ангелах своих усматривает недостатки. Вы помните это место Писания? Люди говорят грехи. Не грехи, а недостатки. По сравнению с Богом, у них есть недостаток мудрости, у ангелов. Что страшно говорить, что есть. Потому что ангелы, но есть это творение. Единственный, кто не сотворен, а рожден, это Иисус Христос. Все остальное сотворено. А творение не может быть равным Творцу. Поэтому и в силе, по сравнению с Божьей силой, есть у них недостаток? Есть. У мудрости есть? Есть. Во всем есть. И поэтому Священное Писание говорит так, очень прямо и ясно. Финал какой будет? Христос сочетается с Церковью, устранит все начальства и власти, которые командовали и не сумели сохранить ту чистоту и гармонию во Вселенной. Это же был один из начальств и властей, Люцифер. И будет Бог все и во всем. И больше никогда такой трагедии, которая случилась где-то 6 тысяч лет назад, не будет. Вот почему Бог допустил. Но вот я просто знаю одну сторону. Если бы Бог стал говорить, сегодня сам наверное, еще больше показал бы. Но я только имею в виду ту часть, которая нас, людей, касается. И она сегодня для нас очень важная. Потом вот здесь написано. И так по вере, что было по милости. Если по закону, это уже воздаяние. А воздаяние и по милости, это не одно и то же. По милости, по вере, искупительную жертву Христа, мы имеем все стопроцентное. А по своим делам и поступкам, какие бы мы святые не были, что мы имеем? Смерть. Смерть имеем. Вы скажете, почему? Библия объясняет, почему. Вы помните такое место Писания, Иезекииль? Не помню только, какая глава точно. Если вот праведник будет жить долго-долго, будет делать правду, а потом согрешит, то что будет? то его добрые дела ему не вспомнятся. Конечно, я веду, согрешит и не покается. И наоборот, если будет грешить всю жизнь, потом придет к сознанию и скажет: «Господи, прости», то что? То наоборот, это ему не вспомнится. Бог аннулирует, просит, уничтожит все. Конечно, нам сегодня люди говорят: «Как так? Он всю жизнь будет грешить, убивать людей, Бог ему простит?» А тем у нас сразу всплывает: «Как?» Особенно, когда нам кто-то насолил. Мы говорим: «Это ему простит?» А по сути дела, то если нас всех раскрыть, то, что есть, то никого нельзя простить, если так вот поступать. Перед Богом грех не только то, что сделано, а то, что внутри есть. Вы помните место Писания? Вы сегодня можете себя проверить. Каковы мысли, таков и он. Не написано, какие дела, таков и он. А каковы мысли? Я такой, какие мои мысли. А вы такие, какие ваши мысли. Другое дело, что если вы воюете своими мыслями, и у вас это не выражается в жизни, то написано: мы не теряем спасения, кровь Христа омывает. Потому что соделанный грех рождает смерть. И то, это не крах. Иоанн говорит прямо и ясно: а если бы кто все грешил, то что еще есть? То мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения я хотел бы, чтобы вы поняли, почему же Бог так сделал по милости. И так по вере, что было по милости. Вот поймите, вера связана с милостью, не с законом связана. Закон – это воздаяние, это не милость. А вера как раз с милостью связана. И так по вере, чтобы было по милости. Дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил». Опять, которому он поверил. Потому что и Авраам делами своими не спасся бы. И вы это знаете. И Библия прямо говорит, что не делами ему вменилась праведность, а чем? По вере. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Которому он поверил, животворящим мертвых. Вот чему он верил, почему у него такая надежда была. Животворящим мертвых и называющим несуществующих, как существующие. Слушайте еще раз внимательно. На чем его вера была основана? Почему такая сильная была? Это же не просто так вот связка слов и предложение. Посмотрите. «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которым он поверил». Чему он поверил? «Животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». То есть в чем смысл заключается? Несуществующее, как существующее. Есть у Бога и есть план, чтобы так было, непременно будет. И никто никогда ему не помешает. Ни люди, ни демоны, ни сам Люцифер, ни ангелы, никто. Вы можете привести другие примеры, что вот Бог что-то вам сказал, и это не исполнилось. Это не совсем равноценные мысли, которые я здесь прочитал. Очень часто в нашей жизни мы не получаем того, что Бог нам обещал, потому что мы не были на том месте, где Бог хотел нам давать. И не ждали того, что Бог хотел дать. И в этом смысле слова. Но есть некоторые вещи, которые никто не изменит. Они определены, они конкретные и точные. И их никто не поколеблет. Поэтому у Бога все по плану. У Бога есть конкретный план. И даже мы, если родились, если нам кажется, это случайно, то Богом все было предусмотрено, что это будет именно вот так. Я помню, когда однажды, когда было такое интересное событие и явление, оно было для меня не очень-то приятное, но когда прошло несколько лет, Господь однажды сказал так. И я этого не планировал, но я знал, что так будет. Потому что я сказал, а как ты мог такое сделать? Я этого не планировал, но я знал, что так будет. Поэтому не все в нашей жизни получается так, как по плану Божию, что с нами связано. Но есть некоторые вещи, которые никто не может переменить. И вы, наверное, даже по изречениям Духа Святого знаете. В некоторых случаях Господь говорит так. Вот есть проблема у тебя впереди. Если ты будешь бодрствовать, будешь молиться, я помогу тебе пройти. В некоторых случаях без всякого «если». Вот все будет то и то, то и то, то и то. Вы когда-нибудь отмечали вот эту разницу? В некоторых случаях есть «если». В других случаях никаких «если». Вот это должно так быть. Но что еще хочу сказать? Может быть, это несколько будет и неудобно вразумительно, но я об этом все-таки хочу сказать, что у Бога никогда не было плана ни одного из людей отправить в преисподний в ад. У Него планы для нашей жизни, чтобы мы имели жизнь вечную. Послание к евреям читайте очень внимательно. Говорит, но если это так, то почему же не могли бы быть войти в обетованную землю? Помните? Говорит, за неверие, но я их всех вел туда. И еще раз хочу напомнить, что ад приготовлен для дьявола и для его ангела. Там где-нибудь написано, что для людей приготовлен. Вы находили когда-нибудь? Нигде. Когда Бог построил свои планы, когда Он учел все, то Он спланировал нашу жизнь так, чтобы мы имели жизнь вечную. Но мы однажды не захотели жить по Его планам. Был призыв, и вы, наверное, наблюдали, особенно те, кто переживает за своих родных и близких, вот уже были настолько близки к покаянию. Сидит, плачет. Ну иди, не пошел или не пошла. И потом резко раз назад не достучаться. А там, говорят, кричат. Есть такое место, кажется, у Еремии написано. Фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время. Поэтому, с одной стороны, я уже чуть-чуть другую тему подчеркиваю. Не надо людей выталкивать к покаянию в спину, иди, иди. А с другой стороны, и молчать тоже не приходится. А вдруг ему нужен этот толчок один, чтобы выйти? Сложный вопрос. Если человек покаялся от того, что его вытолкнули, это калека на будущее время. Потому что он здесь вот ничего не получит. Он останется старой натурой, походит недели две-три и пойдет назад в мир, и после скажет, когда ему скажут, иди, Бог скажет, а я уже ходил, я уже каялся, ничего у меня не получилось, ничего там нет. То калека духовная. И попробуй достучись впоследствии. С другой стороны, если уже готов сегодня к покаянию все и не сделаешь шаг, я тоже остываю и пошел. Знаете, что такой вопрос спасения очень сложный вопрос. Настолько много тонкостей. И вроде бы не говорить не приходится. И толкать спину не приходится. Надо, ну и делай, что хочешь. Но благодарение Богу, что Дух Святой знает, что надо делать. И в этом наше счастье и наше благословение. Он находит пути, находит подходы к человеку, ну и открывает ему дверь для того, чтобы он мог спастись. Которому он поверил, животворящим мертвых. Вы помните, почему, значит, Авраам своего сына мог впоследствии повести на жертвенник? Хочу сказать одно, чтобы кого-то не ввести в соблазн. Бог никогда не требовал человеческих жертв ни у кого. Наоборот, говорил, когда язычники приносили в жертву своих сыновей, дочерей, Молоху, Дагону и так далее, когда строили на своих детях основания городских ворот и стены стали. Помните, Ахилл Вифилянин построил на первенце своим Авираме основания, на младшем сыне Сегубе ворота поставил. Это же было... Проклятый город Иерихон, который разрушил Иисус Навин в свое время. Его строил Ахилл Вифилянин, написано. После там Ахав царствовал и так далее, и так далее. То Бог говорил, я это все ненавижу. И однажды, испытывая Авраама, Бог говорит ему, у столетнего появился сын, получилось таким большим трудом. 6 раз Бог напоминал Аврааму, что у тебя будет сын. Помните, они немножко там не выдержали. Проблемы себе создали до сегодняшнего дня. Арабы сегодня конфликтуют. Но в конце концов он получил его. И вдруг Бог говорит ему, возьми твоего сына Исаака, которого ты любишь, и пойди там принеси его жертву на одну из гор, которую я тебе покажу. И он пошел. Все-таки вот такой вопрос, может быть, попутный. Как он хорошо знал голос Божий? Одно дело пойти, а другое дело различить, что тут Бог сказал. Правда, сегодня Бог никогда такого уже не скажет. Поэтому забудьте, если кому-то дьявол внушает там броще вниз или пойди своего ребенка, это дьявол однозначно. Сегодня другое время, сегодня пришло настоящее, сегодня уже нет символов на будущее время, сегодня нет таких пророчеств с событиями, как было в то время. Поэтому сегодня однозначно, никогда Бог вам такие вещи не скажет, никогда Бог не будет требовать от вас. Там было другое время, это было указание на Иисуса Христа. Сам Авраам был пророк. Исаак был прообразом Христа, который был принесен все-таки на Голгофе. Хотя Бог ни от кого не требовал жертв человеческих, но своего сына отдал на Голгофский крест. Отдал. У людей не требовал. Наоборот, осуждал. Наоборот, уничтожал целый народ за то, что они так делали. Но своего сына, то он отдал на Голгофский крест. Выхода другого не было. Это был единственный путь, чтобы люди получили спасение. И говорит, встань, возьми твоего единственного сына и на одну из гор принеси. Как надо было все-таки знать голос Божий? Вторая половина. Завести. Но она только следует за первой. Если бы он не понял первой, никогда второй не было. Но я к чему сейчас скажу? Почему он так сделал? Павел после объясняет, почему. Он говорит, думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Поэтому недаром это вот сильное основание для веры. Он поверил Богу, который воскрешает мертвых. Сегодня, если есть христиане, которые не верят в воскрешение мертвых, это не вера. Павел говорит, если нет воскрешения мертвых, то зачем вам все это надо? Тогда будем есть и пить, потому что завтра умрем. Что схватил, то твое. Не увидели, и слава Богу. О чем тогда, говорит, вы речь ведете? Если воскрешение мертвых, тогда, говорит, ваша вера, тогда Христос не воскрес, если его нет. А если он не воскрес, ваша вера напрасная. Да, друзья, христиане, которые не верят в воскрешение мертвых, напрасная вера. Красная вера. И, наверное, это очень серьезный вопрос нашей веры. Есть или нет? Библия однозначно говорит, что есть. Вот поэтому мы здесь и лишения терпим. Вот поэтому здесь на земле многие братья на смерть пошли, потому что есть воскрешение мертвых, чтобы получить лучшие последствия. И Авраам как раз-то, его вера и была основана. Вот интересно, он же из Ура Халдейского. Фара был язычник самый настоящий. Вот как Бог его так нашел, что в то время он верил, что воскрешение мертвых есть? Которым он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Вы знаете, что вера и есть именно осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы чего хотим от Бога, когда Бог нам что-то говорит? Господи, дай увидеть, да? А как я буду верить, когда я не вижу? Вера как раз основывается не на том, что мы видим, а на том, что говорит Бог. Если мы видим, это уже знание, это не вера. И давайте не будем путать. Вера основывается на обещании Божьем. Бог сказал. Почему? Потому что у Него не существующее сегодня. Оно будет существовать завтра, когда Он назначил. Вот это вера. И если бы мы имели вот эту веру, много наших болезней, много наших бессонных ночей, они были удалены. То, что мы верили, что Бог так сказал и будет. А мы хотим видеть. Говорит, покуда не увижу, что не поверю.